Глава четвертая. В лесу. Между тем, как принц продолжал бежать все так же быстро вперед, как в первый момент, его сердце, рвавшееся навстречу жене с неудержимой силой в первые минуты, теперь начинало мало-помалу как бы замедлять свое рвение. Словно какое-то сомнение сдерживало и подкашивало его сердечный порыв. Не то чтобы в нем утихла жалость к постигшему ее несчастью или умерло страстное желание увидеть ее, нет, но воскресшее в его памяти воспоминание о ее неумолимой, жестокой холодности по отношению к нему пробудило в нем его обычное недоверие к себе, эту присущую ему трогательную скромность, которая так часто мешала ему в жизни и которая истекала у него от врожденного ему чувства крайней деликатности. Если бы он дал сэру Джону время рассказать ему все, если бы он знал хотя бы только то, что Серафина спешила в Фельзенбург к нему, он, вероятно, кинулся бы к ней с распростертыми объятиями. Но теперь ему опять уже стало казаться, что он проявляет по отношению к жене непозволительную навязчивость, что он как будто неделикатно пользуется ее несчастьем и в момент ее падения навязывает ей свою любовь и ласку, которыми она пренебрегала в то время, когда была на вершине благополучия. И при мысли об этом болезненная рана, нанесенная его самолюбию, начинала гореть и причиняла ему жестокие страдания. И снова в нем начинал разгораться гнев, находивший выражение в побуждениях враждебного великодушия. Он, конечно, простит ей все. Он даже поможет ей, чем только в силах. Спасет и укроет ее от врагов. Постарается утешить эту нелюбящую его женщину. Как бы постарался утешить и успокоить и всякую другую женщину в таком положении, но сделает все это с полной сдержанностью, со строгим самоотречением, заставив замолчать свое сердце, щадя и уважая в ней, в Серафине, ее отсутствие любви к нему, как он пощадил бы невинность ребенка. И вот, когда Отто, наконец, обогнул один из выступов дороги и увидел в некотором расстоянии от себя Серафину, то первой его мыслью было уверить ее в чистоте своих намерений. Он тотчас же замедлил свои шаги, а затем остановился и ждал ее. Она же, радостно вскрикнув, побежала к нему, но, увидев, что он остановился, тоже остановилась в свою очередь, смущенная своими угрызениями, и затем медленно и с виноватым видом стала приближаться к тому месту, где он стоял. «Отто», — сказала она, — «я погубила вас». «Серафина!» — чуть не с рыданием вырвалось у него. Но при этом он не тронулся с места. Отчасти потому, что его удерживало принятое им решение, отчасти же потому, что он был поражен ее измученным, растерзанным видом, поражен до того, что утратил на мгновенье всякую способность соображать. Если бы она продолжала стоять молча перед ним, вероятно, что минуту спустя они бы были в объятиях друг друга. Но она тоже заблаговременно подготовилась к этой встрече и потому должна была отравить эти первые золотые минуты свидания горькими словами признания и раскаяния. «Я все погубила, все», — продолжала она. «Но, Отто, будь снисходителен и выслушай меня. Я не оправдываться хочу. Я хочу сознаться перед тобой в моей вине и в моих заблуждениях. Жизнь дала мне такой жестокий урок. У меня теперь было достаточно времени, чтобы одуматься, чтобы отдать себе отчет во всем, и теперь я все вижу в другом свете. Я была слепа, слепа как крот. Свое настоящее, истинное счастье я упустила. Я безрассудно отбросила его от себя и жила одними призраками, но когда мои мечты рушились, я пожертвовала тобой, предала тебя ради этих призраков. Когда я думала, что убила человека... Тут она перевела дух и затем добавила. «Ведь я думала, Отто, что я убила Гандремарка». И она густо покраснела при этом. «Тогда я поняла, что я осталась одна, как ты предсказывал. И тогда я почувствовала всю горечь этого одиночества». Упоминание имени Гандремарка пробудило великодушие принца, и он выступил защитником жены против нее самой. «И всему этому виной я!» — воскликнул он. — Мой долг был оставаться подле тебя, вопреки всему. Любимый или нелюбимый, я все же оставался твоим мужем, твоим естественным охранителем и защитником. Но я был трус, прятавшийся от неприятностей, обид и оскорблений своих чувств и самолюбия. Я предпочел удалиться вместо того, чтобы противиться. Мне казалось легче поддаться, чем сопротивляться. Я не умел, я не мог завоевывать любовь, как это делают другие. Я ждал и желал, чтобы мне ее подарили, как дарят гостинцы или цветы, но я любил, всей душой любил. А теперь, когда это наше игрушечное государство, когда наше княжество пало, главным образом по причине моей неспособности и неумения княжить, а затем по твоей неопытности в делах управления государством, теперь... Когда мы оба встретились здесь, на большой дороге, оба бездомные и неимущие, уже не владетельный принц и не владетельная принцесса, а просто мужчина и женщина, просто муж и жена. Умоляю тебя, забудь мою слабохарактерность и положись на мою любовь. Доверься моей любви, но, Бога ради, не истолковывай ложно мои слова». Вдруг воскликнул он, видя, что Серафина раскрыла рот, желая что-то сказать или возразить, и при этом он движением руки поспешил остановить ее. «Не думай», — продолжал он, — «что я навязываю тебе мою любовь. О, нет, моя любовь к тебе уже не та, что была прежде, она совершенно переродилась. Она чиста и свободна от всяких супружеских притязаний. Она ничего больше не требует, ни на что не надеется, ничего не желает взамен». Ты смело можешь теперь забыть о той роли, в которой я казался тебе столь неприятным, и принять без колебаний и недоверия ту чисто братскую привязанность, которую я предлагаю тебе». «Ты слишком великодушен, Отто», — сказала молодая женщина. «Я знаю, что я потеряла право на твою любовь, и принять от тебя такую жертву я не могу. Лучше оставь меня. Иди своей дорогой и предоставь меня моей судьбе». «О, нет!» — воскликнул Отто. «Прежде всего нам следует покинуть это сорочье гнездо, в которое я тебя привез. К этому меня обязывает моя честь. Я только что сказал, что мы теперь бедны и бездомны, но нет. Невдалеке отсюда у меня есть собственная моя ферма, и туда я отведу тебя. Там ты будешь в полной безопасности. Теперь, когда не стало принца Отто, быть может, охотнику Отто выпадет на долю больше счастья. Скажи мне, Серафина, что ты меня прощаешь, и в доказательство давай займемся вместе тем, что для нас обоих в данный момент важнее всего, то есть планом нашего бегства из этой страны. И если уж нам надо бежать, то постараемся, по крайней мере, бежать с легким сердцем и с надеждой на лучшее будущее. Ты не раз говорила, что кроме как муж и как государь, я являлся в твоих глазах довольно приятным человеком. Если так, то теперь, когда я ни то, ни другое, может быть, мое общество не покажется тебе неприятным. Во всяком случае, бежим скорее отсюда. Ведь нежелательно и досадно было бы теперь быть схваченными и арестованными по приказанию нового правительства Грюнивальда. Но, быть может, ты не в состоянии идти дальше? Нет? Ты чувствуешь себя в силах? В таком случае, вперед!» И Отто бодро зашагал по дороге, указывая путь жене. Потому что ему здесь все дороги и даже все тропинки были давно знакомы. Немного ниже под гору от того места, где они встретились, им пересекал путь довольно большой горный поток. Красивой дугой падал он с уступа на уступ и затем, прорвавшись между двух темных диких скал, стремился дальше вниз, пенис и шумя, покуда, наконец, не разливался широким озером в зеленых, мшистых и мягких, как губка, берегах. Из этого красивого озерка поток вытекал уже спокойным серебристым ручьем, бегущим весело по живописному месту среди леса, где он опрокинул на своем пути немало мощных темных сосен для того, чтобы проложить себе дорогу. Но зато он же развел по своим берегам целые цветники душистых лесных ландышей и подснежников, и целые заросли верб и серебристых ив, а кое-где... взлелеял и вырастил небольшие группы стройных и нарядных красавиц, наших любимец, березок. Велики были усилия горного ручья, пока ему не удалось пробить себе путь между диких скал и утесов, но не менее велики и отрадны были и достигнутые им результаты его усилий. На всем пути ему неотступно сопутствовал верный товарищ и спутник, узенькая тропа, проложенная смелыми людьми по самому его берегу, тропа, по которой теперь спускались наши беглецы. Впереди шел Отто, останавливаясь заботливо на всех затруднительных местах дороги, чтобы помочь своей молодой спутнице, непривычной к таким рискованным и примитивным путям сообщения. Серафина шла за ним молча, но всякий раз, когда он останавливался и оборачивался назад, чтобы поддержать ее или помочь ей, лицо ее озарялось радостной улыбкой, а глаза, казалось, молили его почти безнадежно о любви, о ласке. Он видел это выражение в ее глазах, но боялся, не смел поверить ему. «Нет», — говорил он себе, — «она не любит меня. Это в ней говорит теперь раскаяние, а может быть и чувство благодарности. Я был бы недостоин имени джентльмена и даже мужчины, если бы вздумал воспользоваться этой жалкой, невольной податливостью с ее стороны. Податливостью, вызванной столь неблагоприятными, столь тяжелыми для нее условиями только что пережитых ею минут и событий». И Отто всеми силами старался подавить в своей душе пробуждавшееся чувство нежности к жене. Немного дальше бежавший теперь по узкой долинке горный ручей принимал на своем пути многочисленные ручейки, несшие ему свои воды, и вздувался до весьма внушительных размеров настоящей речки. Здесь он был задержан незатейливой плотиной, и 1/3 его воды была отведена с помощью довольно примитивного деревянного желоба в сторону. Весело журча бежала чистая светлая вода ручья по этому деревянному желобу, дно и края которого она покрыла изумрудно-зелеными водорослями и травами. Тропинка, по которой следовали наши развенчанные принцы, шла параллельно этому водопроводу, пролегая через густую чащу цветущего шиповника и боярышника. Вдруг невдалеке, в нескольких саженях впереди них, появилась коричневая крыша или верхушка мельницы, а вскоре показалось ее громадное колесо, метавшее во все стороны алмазные брызги, заслоняя собой всю ширину узкой долинки. Одновременно с этим равномерный шум лесопильни нарушил царившую до сих пор кругом тишину. Мельник, услышав приближающиеся шаги, или, быть может, заметив из своего окна еще издали путников, вышел на порог своего жилища, чтобы посмотреть на прохожих. И вдруг и он, и принц одновременно остановились удивленные друг перед другом. «С добрым утром, мельник!» — сказал весело и приветливо Отто. «Ведь вы были правы тогда, мой друг, а я был, как видно, неправ. Вот теперь я первый принес вам эту весть. Сообщаю вам эту приятную для вас новость и приглашаю вас отправиться немедленно в Митвальден. Мой престол пал, и его падение было великим торжеством для ваших друзей. Теперь ваши союзники и приятели, члены знаменитого Феникса, стоят во главе правления и верховодят всем. Дай бог, чтобы вам всем теперь жилось лучше». Слушая принца, краснокожий мельник представлял собою воплощенное удивление. Казалось, он не верил ни своим ушам, ни своим глазам. «А ваше высочество?» — задыхаясь, спросил он. «А мое высочество?» — шутливо ответил Отто. «Как видите, бежит без оглядки за пределы этой страны. Бежит, куда глаза глядят». «Как? Вы покидаете Грюнивальд?» — воскликнул мельник. «Вы покидаете навсегда наследие ваших предков, престол вашего отца? Нет, этого допустить нельзя! Никак нельзя!» «Нельзя? Что же, значит, вы арестуете нас?» — улыбаясь, спросил принц. «Арестую? Я вас!» — воскликнул крестьянин. «За кого вы меня принимаете, ваше высочество? Да что я... Я готов хоть сейчас головой поручиться, что в целом Грюнивальде не найдется ни одного человека, который бы решился поднять руку на ваше высочество!» «Не ручайтесь», — сказал принц с легким оттенком грусти в голосе. «Найдутся, и даже очень многие. Но от вас я этого не опасаюсь. И теперь, в момент моего падения, я безбоязненно иду к вам. Хотя во время моей власти вы были смелы и даже дерзки со мной. Я считаю вас прямым, честным и справедливым человеком. А ведь теперь ни я, ни жена моя, мы уже больше не мешаем вашему благополучию и благополучию этой страны. И потому вам нет никакого основания желать причинить нам зло, от которого вам не будет никакой пользы.